Лика Крылова. День выдался нервный. Сперва фен сломался, потом кофе внезапно закончился, а вишенкой на торте стал полетевший роутер. Я же без интернета, как рыба без воды. Да и онлайн-трансляция назначена на вечер. Пришлось названивать провайдеру, плакать и требовать помощи. Новый агрегат мне привезли и даже поставили, только вот за срочность пришлось доплатить, а мой бюджет подобных трат не предполагал. Пробитая внеплановой покупкой дыра изрядно напрягала и, боюсь, улыбалась подписчикам и гостям канала я недостаточно жизнерадостно. А это тоже сулило финансовые потери. Для начинающего бьюти-блогера каждый рекламодатель на счету, и если после сегодняшнего провального выступления мне новую палетку на тестирование не пришлют, дело будет дрянь. Профессию я себе выбрала специфическую, всячески родителями неодобряемую, но искренне считала, что каждый обязан по максимуму использовать то, что имеет. У кого есть слух и голос, тому дорога на сцену. У кого к языкам способности – переводчики. Меня судьба талантами обделила, зато подарила смазливую мордашку и почти идеальную фигуру. Пока это все не увяло, надо выжимать пользу по максимуму. И, между прочим, не так это и легко, как кажется, быть красавицей на показ. Хочешь не хочешь, а приходится тратить бездну времени на уход за кожей и волосами. Потому и отмокаю в ванне уже второй час. И противную липкую субстанцию на лице терплю. Даже знать не хочу, что там намесили производители, обещавшие непревзойденное сияние и свежесть юности каждому, кто рискнет намазаться дурно пахнущей синей жижей. Из размышлений о жертвах, которые ежедневно приходится приносить на алтарь красоты, вырвал странный звук. Живу я одна, даже котика нет, потому и напряглась. Выползла из ванны, обмоталась полотенцем, поправила сползающий на бок тюрбан и подхватила скромненько подпирающую угол монтировку. Эта младшая сестренка Лома меня двоюродный брат снабдил, узнав, что я сняла квартиру на первом этаже. Сказал, пригодится. Неужто накаркал? Я босиком кралась по темному коридору, пугливо озираясь и не очень представляя, что буду делать, если реально кого-то обнаружу. Шаг. Еще один. Блин, мой палец! Ну кто тут эту тумбочку поставил? Я запрыгала на одной ноге, поджав ушибленную, как-то неловко повернулась и полетела на пол, сама себе стукнув по лбу монтировкой. Невзирая на смягчивший стыковку махровый тюрбан, из глаз посыпались искры. Я взвыла и вдруг почувствовала странное прикосновение к щеке. Ее словно лизнули. Но кто? У меня же нет животных. Открыв глаза, я завизжала так, что чуть сама не оглохла, а жуткую клыкастую морду с глазами, горящими потусторонней зеленью, просто сдуло. Буквально. Как ветром. Ну, или, как вариант, звуком. Что это за дрянь была? И где я вообще? Какая-то тонущая в полумраке комната, не имеющая ничего общего с моей. Понимая, что ни черта не понимаю, я доверилась инстинктам. И монтировке. Что-то затрещало. Кажется, полотенце, край которого зацепился за кресло, когда я пыталась подняться. Отвоевывая махровое одеяние у тяжеленной мебели, чужой, как и все вокруг, я успела пару раз почему-то заехать своей железной подругой. И это что-то подозрительно обиженно всхлипнуло. «Собачка, ты живая?» — позвала я, терзаемая муками совести. «Больше ведь некому всхлипывать, да? Или есть?» Жалобно затянула. «Не собачка. Это была странная человекообразная, сидящая в нескольких метрах от меня прямо на полу и укачивающая, словно младенца, свою голову! Ой, мамочки!» «Это я ее, что ли, монтировкой рубанула? Куда меня вообще занесло? Судя по запаху, в зомбиленд, а исходя из логики, в кому? Хотя одно другого не исключает. Где же тут выход?» Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, в конце туннеля зажегся свет. Ладно, не в конце, и даже не в туннеле, а в комнате. И не какой-то там мифический свет, а настенные бра, расположенные по обе стороны от двери, которая со скрипом отворилась. Вот тут-то я и узрела в ослепительном зареве. По ту сторону двери было светло, как днем. Силуэт. Человеческий. И, что важно, с головой. «Спаситель!» — воскликнула, пряча за спиной монтировку. «Ну а что? Вдруг он маньяк какой-нибудь или тоже зомби? Пусть пока в полной комплектации. Сейчас как набросится вместо помощи невинным девам, угодившим в допотопный фильм ужасов. Стоп!» Он что, смеется? Надо мной? Для него же лучше от рыдания сотрясаться, а то ведь я и в лоб засветить могу.